Да, алло. Что за зуба? Что тебе нужно? Зубы хуёбы. Что тебе нужно? Что за зуб, хуйня ёбаная? Чё? Ебать, я вас всех хотела, сука, в рот. Угу. Что ещё скажешь? Пошёл к ебёной матери, аферист ёбаный. Кто ж ты дыр, ты мою мать не трогай, а? Тебя в тюрьме ударят за старух. За каких старух? Я тебе что-то сделал, я тебе звонил, я тебе угрожал, твой номер даже наизусть не знаю, блин. Ты ебаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Вот тебе надо, потому что ты матом на меня кричишь, а я на тебя не кричу, вообще даже не ругаюсь. Поставай, сука! Носик прикроем. Второй матом орать. Польёт ног до головы кислотой, блядь. Давай, удачи. Потом я тебя засужу, и тебя будут самому, блядь, там, дедушке мстить. Видишь, какую хуйню даже, такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Ну, потому что ты дура. Пошла нахуй! Ты мне нахер не сдалась, понятно? Ты что, охуел, что ли, блядь? Я хуй не ел, тебе на завтрак оставил. Не ты орешь, давай квартиру, паскуда ебаная, в рот. Я тебе звоню. Вначале, блядина, не спишь, все о чужих метрах мечтаешь. Пошел к тебе ремонтировать. Я ночами не сплю, дура, потому что я в интернете сижу, играю каждый день в компьютер, если ты такая долбоёбка. Ты чё, доебался? Так ты чё доебалась? Я за тебя не доебывался, я тебе не звоню, ничего не делаю, не пишу, блин, не подхожу ни в квартиру, не ору, ничего у тебя, блин, не спрашиваю. Ты меня сейчас назвонишь, начинаешь на меня матом тут орать, а? Ротик свой в следующий раз прикрой, или я тебе точно язык отрежу, в жопу его пропихну по самому гланду, потому что ты у меня будешь молчать, скотина, тварь ты проклятая мне. Чтоб ты сдохла, старуха, поскорей. Да. И не стыдно приебываться к старухам, а? Слушай. Тебя сосед, блядь, покажет. Что? Бандюга, сука! Бандюга, сука! Это уже что? Пошел нахуй, аферист ебаный. Утекается. Слушайте, вы ненормальные. Алло. Поздравляю, сука! Чего? Паскотина, ебаная, в рот! Ну и к чему ты? Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислотой оболью, только появись, блядь, на горизонте! Паскотина, ебу... Слышь, тварь, где появишься? Что? Да ты мне не штока, ты мне скажи, где появишься, надо, я сейчас туда иду. Я на дом берешь, паскуда волосная! Эй, тварь, говорить научись. Хуйню несешь, ебаный в рот. А, тварь, глухая ты, нет? Говоришь там еще? Тебя в тюрьме ударят за старух. Да? Да это ерунда, я там был. А? Я там был уже несколько раз. Чокнутый, сука, несешь хуйню какую-то. Да? Эй, тварь, тварь. Я тебя, блядь, из Москвы нахуй. Да, ну, успехов тебе. Эй, да? Тварь, ты где находишься, тварь? Видишь, какую хуйню даже, такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Эй, вот я тебя и не понимаю. Знаете, сука, ты в нашем подъезде живешь, я тебе, блядь, на суд на тебя подам, как на хулигана, террориста телефонного. Да, круто. Слушай, ну и что, это я кому-то звонил, что ли, или чего, в чем причина-то? Да? В чем причина-то? Причина-то? На дорожку дарственную написал, ты мне вот опоздал, паскуда! Эй, тварь, ты поосторожней с выражениями. А, тварь? Сверяешь насчет квартирки, аферист ебучий, хуй тебе! Ну вот это вот да, это да. Ты я... че, доебался? Че, трубку-то бросишь хоть, нет? Да? А где вообще находишься-то, а? Ты из дома? Пошел к ебене матери, аферист ебаный! Ну, как это? Почему? Вполне вменяемая, матом ругается, все нормально. А это не средний этаж, интересно? А, да? Чего молчишь-то? Эй! Ружова! Тебя сосед, блядь, покажет. О-о-о. Да, и не стыдно приебываться к старухам, а? Я тебе приебывался? Нет, ты орешь, давай квартиру, паскуда ебаная, в рот. Ну, подожди пока, не ругайся матом, я вообще-то ничего не кричал. Хуй меня найдешь! Ну, я твой телефон даю, я нахуй. Нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислоту оболью, только появись, блядь, на горизонте. Вот что ты сейчас мне гонишь, а? Я вот у тебя уже на горизонте появился сегодня, что ты меня не облила-то? Очко-то дергается, да? Бандюга, сука! Слышь, когда страшно, да? Я даже убью человека, мне ничего не будет! По возрасту! Чокнутая тебя в психушку поставит, тебе ничего не будет. Сказар зуба! Чего? Сказар зуба! Чего? И зубы хуёбы! Слышь, ты, если микробы за поебись, съебал, завали. Сказар зуб, хуйня ебаная! Да, ей просто это занятно, не о чем поговорить не с кем. Чего? Ну, что слышал, чокнутая? Знаешь, сука, ты в нашем подъезде живешь, я тебе... Пиздю, блядь, из Москвы, нахуй! Слышь ты, сука, сама ты хачиха, нахуй, сама пизду из Москвы, блядь. Я тут родился, я тут и останусь, понятно тебе? Чокнутая, сука, несешь хуйню какую-то! Это ты хуйню несешь какую-то. Блядь, на суд на тебя подам, как на хулигана, террориста телефонного! Веришь, нет? Всем пофигу. Террорист, не террорист, телефонный, всем насрать на тебя.